Братья и сестры, я буду читать книга «Бытие», 49 глава, прочитаю 14 стих и 15 стих. «Иссахар – осел крепкий, лежащий между протоками вод. И увидел он, что покой хорош и что земля приятна, и преклонил плечи свои для ношения бремени и стал работать в уплату дани». Братья и сестры, 49 глава – это глава, в которой дана характеристика 12 человекам. Старый Иаков, умирающий отец, своим 12 сыновьям дает характеристику. Друзья, характеристика, кто прожил в Америке уже давно, может быть, уже и не смогли бы дать точное объяснение этому слову. Друзья, характеристика – это информация о ком-либо. Характеристики бывают длинные, бывают короткие. Например, когда мы жили в той стране, когда вы жили в той стране, то мы знакомы были с характеристикой. Заканчивая человек школу, нужно поступить в какое-нибудь учебное заведение – и требует характеристику. И учитель или директор учебного заведения пишет характеристику. Меняешь место работы, тоже писали характеристику часто. У меня трое сыновей в армии должны пойти, тоже характеристики требуют. И везде характеристика. Друзья, вот здесь мы прочитали, характеристика 12 человекам дается. Если точнее, даже не просто 12 человекам, а 12 народам, 12 коленам Израилевых. И что интересно, что дается характеристика не только в отношении прошлого, но в отношении прошлого, настоящего и будущего. Часто от характеристики зависит судьба человека. Ну, нередко значительные судьбоносные вопросы. Одна сестра ко мне подходит и говорит: «Мне надо было устроиться на работу, потребовали характеристику. Начальник характеристику писать не стал, а говорит: напиши сама, а я подпишу». И вот она ко мне подходит и спрашивает: что мне делать? Предлагает, чтобы я сама написала характеристику. Братья и сестры, как вы думаете, легче, когда на нас напишут, или когда мы сами себе напишем? Я думаю, легче, когда на нас напишут. Мне было бы очень трудно, если бы мне сказали: напиши на себя характеристику. Друзья, а все-таки я вам скажу, что характеристику мы себе пишем сами. Читаю Библию и нередко встречаю характеристику тем или другим людям. Например, если придет к вам Тимофей, то смотрите, чтобы он был у вас безопасен, ибо он делает дело Господне, как и я. Друзья, здесь характеристика: он делает дело Господне, как и я. Всего одно предложение, но как много в этом предложении сокрыто. Или, например, «И посему, не терпя боли, мы у вас хотели остаться в Афинах одни, и послали к вам Тимофея, брата нашего, и служителя Божия, и сотрудника нашего в благовествовании Христовом, чтобы никто не поколебался в скорбях сих, ибо так нам суждено». Вот тоже характеристика. Тимофею Павел пишет, что Тимофей – брат наш. Я скажу, это очень много значит, когда человек, тот или другой, брат наш. «И служитель Божий, и сотрудник наш в благовествовании». Друзья, и так вот я прочитал сейчас характеристику. В Библии есть личности яркие. Например, Моисей, Иисус Навин, Давид, апостол Павел. Есть личности не очень яркие. Ну, например, Иссахар – личность неяркая. Хотя известная. Но если бы я не прочитал этот отрывок, а сказал: братья и сестры, в 49 главе Бытие написано о 12 сыновьях Иакова. Вы не помните, что написано про Иссахара? И вы знаете, и я думаю, что мы бы обнаружили, что мы не помним. Ну, кто-то, возможно, и помнит. Братья и сестры, но что интереснее всего, вот я еще раз прочитаю, а вы скажете, это характеристика хорошая или плохая? «Иссахар – осел крепкий, лежащий между протоками вод. И увидел он, что покой хорош, и что земля приятна, и преклонил плечи свои для ношения бремени, и стал работать в уплату дани». Вот, например, он делает дело Господне, нет вопросов, характеристика хорошая. Или, например, брат и служитель Божий, сотрудник, хорошая характеристика. Друзья, а вот эта характеристика хорошая или плохая? Кто-то считает, что эта характеристика хорошая, кто-то считает, что эта характеристика плохая. Давайте вместе рассмотрим эту характеристику. Иссахар – осел крепкий. Братья и сестры, что интересно, Иаков нередко своих сыновей называет именами животных. Хотя я не думаю, что это хорошо. Ну, например, если бы меня кто-нибудь ослом назвал, то я мог бы еще и по-разному отреагировать, да? Хотя можно, скажем, на ребенка сказать «осленок». Вот у меня есть два осленка. Одному 2 годика, а другому 4. И я не думаю, что у вас сложится плохое впечатление о моих сыновьях. Посмотрите, здесь же написано «Вениамин – хищный волк». Тоже именем животных, да? Вениамин – хищный волк. Или, например, «Молодой лев Иуда с добычи своей поднимается». Тоже именем животного. Братья и сестры, я хочу с вами несколько поподробнее рассмотреть вот этот отрывок. Ну, во-первых, Иссахар – осел крепкий, лежащий между протоками вод. И увидел он, что покой хорош, и что земля приятна. Прежде всего, хочу отметить географическое положение Иссахара. Иссахар – осел крепкий, где он находится? Лежит между протоками вод. Друзья, я хочу отметить даже на такие детали, что он не стоит между протоками вод и не сидит, а лежит между протоками вод. Как вы думаете, между протоками вод – это хорошее место или это не очень хорошее место? Думаю, что это место хорошее. Обычно там, где вода, а если вода с одной и с другой стороны, скорее всего, это место хорошее. Вспомните, когда вы учились в школе, то на уроках географии мы встречали такое слово «междуречье». Иногда на уроках истории. Что такое междуречье? Что это за участок земли? Это территория, которая находится между реками Тигр и Евфрат. Почти про как Иссахара написано, лежащий между протоками вод. Кстати, скажу, друзья, считается, что Междуречье – это место, где находился Эдемский сад. Ну, видимо, это было очень исключительно хорошее место. И когда мы читаем книгу Бытие, 1 главу, 2 главу, то мы читаем, что насадил Бог рай на востоке. В раю было хорошо или не так хорошо? Очень хорошо. И река текла, и эта река разделялась на 4 реки. Написано, для какой цели эта вода была? Для орошения рая. Там, где есть вода, там обычно земля хорошая. Друзья, на Кавказе есть такая республика Армения. И вот там вся земля красная. И часто-часто почти сплошной камень. И вода, ну как говорят жители, на вес золота. За воду иногда люди убивают друг друга. Ну, я не хочу объяснять, как это происходит, как там арыки, как вот эту воду делят они по часам, по минутам и все прочее. Братья и сестры, а здесь мы читаем, что достаточно воды, и Иссахар нашел себе хорошее место. Вот посмотрите, Авраам и Лот. Непоместительно стала земля для стад их. Авраам находит хорошее решение. Лот, не вся ли земля перед тобою? Давай поступим так. Если ты налево, я направо. Если ты направо, я налево. То есть Авраам Лоту предлагает выбрать лучший участок земли. Кстати, я не нахожу, что это было справедливое решение. Это было мудрое и правильное решение, но несправедливое. Потому что земля, на которой Авраам Лоту предложил выбрать себе участок, она принадлежала Аврааму. Эту землю Аврааму отдал Бог. И Авраам находит в себе силы предложить Лоту на своей земле, на своей собственной земле, выбрать лучший участок земли. Лот посмотрел направо и налево, и вот смотрит, местность хорошая, трава, деревья, река Иордан орошает эту землю, и он сказал: «Я пойду сюда». Как вы думаете, друзья, это хорошая была земля или нет, которую Лот выбрал? Тоже чуть-чуть трудный вопрос. Друзья, я не о городах, которые находились на этой земле, но земля-то была хорошая. В человеке заложено стремление к лучшему. И это нормально. Если я хочу улучшить свои жилищные условия, это нормально. Это нормально. Братья и сестры, то есть в нас заложено стремление к лучшему. Лучшая земля, лучшая квартира, лучшая машина, лучшая зарплата. То есть, когда мы устраиваемся на работу, мы на все обращаем внимание. И вряд ли мы ищем себе работу, где мало платят. Я даже больше скажу, то, что вы живете в Америке, это же тоже стремление к лучшему. То есть, вы рассуждали, вы молились, вы узнавали, ну как там, вот так, там хорошо и все прочее. Я помню, когда начался перестроечный процесс в нашей стране, это был 88-й, а затем 89-й год наступил. И вот одному брату нашей церкви пришло приглашение в Финляндию. Ну, все было очень солидно, никто из нас еще не ездил за границу. На членском собрании был поднят вопрос, и все долго рассуждали и голосованием приняли решение разрешить съездить в Финляндию не дольше, чем на один месяц. И вот когда он съездил в Финляндию, кстати, скажу, Финляндия – это такая слабенькая страна, хотя считалась капиталистической. И вот он съездил в Финляндию, и через месяц опять у нас членское собрание, и мы говорим: брат Володя, отчитайся, как ты побыл и что ты там видел. И вы знаете, друзья, как он говорит: братья и сестры, помолчал, а потом говорит: там так хорошо, как в раю. Я даже не сдержал улыбку, как в раю. Вот он ничего лучшего, более точного определения не мог сказать. Друзья, когда Лот посмотрел на хорошую землю, она ему показалась, как сад Господен. Хотя в саду Господнем он не был, и наш брат Володя в раю не был, чтобы мог сравнить Финляндию с раем. Но вот ему показалось, что лучше, чем там, где он был, там не бывает. И вот я читаю, и я читаю за Иссахара, он себе нашел очень удачное место, лежащее между протоками вод. Вы помните, в какой земле жил Израиль? В Египте. Как земля называлась, где жил Израиль в Египте? Земля Гесем. Почему Израиль жил в земле Гесем? Только потому, что она была удаленная? Не думаю. Друзья, земля Гесем – это был лучший участок земли в земле египетской. Фараон Иосифу разрешил для своих родственников выбрать самое лучшее место. И вы знаете, прошло 400 лет, они оставили прекрасную землю и пошли в другую землю. Как вы думаете, почему? Потому что они пошли в лучшую землю. В землю, о которой Библия говорит, что там течет молоко и мед. Хотя я не исключаю тот фактор, что их притесняли в земле Гесем. Там им уже было трудно, хотя земля была очень хорошая, но им там было трудно, и они пошли в лучшую землю, где, как они надеялись, не будут их притеснять, где хорошие урожаи, хорошие растения, им будет там очень удобно. И Бог сказал: тебе там будет хорошо. И поэтому они пошли. И что же Иссахар на этой хорошей земле делает? Лежащий между протоками вод. И увидел он, что покой хорош, и что земля приятна. Друзья, вы знаете, мне нравится то, что Иссахар оценил свое местоположение как хорошее местоположение. Покой хороший, и земля приятная. Вы знаете, друзья, человек, как склонен стремиться к хорошему, он часто хорошее ругает. Ну, например, купил хорошую машину, Кто-то хвалит, он говорит, да знаешь, то она здесь такая, то она была ударена. Вот мне все здесь говорят, как я вижу хорошую машину, я говорю, ох, у тебя машина хорошая. Ну, я с радостью, друзья. У меня никогда не появилось чувство зависти. Вот бы мне такую машину. Я радуюсь, у брата машина хорошая. Он тут же мне сообщает, что она была ударена, чтобы у меня об этой машине уже не было такое хорошее впечатление. Или, скажем, я говорю, какой у тебя дом хороший, надо же, как тебе, Бог о тебе позаботился. Он тут же сообщает, что эту дому уже 60 лет, или еще что-нибудь такое. Вот. Братья и сестры, я скажу, что если что-то хорошее, то мы должны иметь способность это и оценить правильно. Хороший костюм, хороший город, хорошую работу, жилье и прочее. Увидел Иссахар, что покой хорош и что земля приятна. Как вы думаете, друзья, что лучше, работать или отдыхать? Ну, рассказывают, что есть люди, которые испытывают наслаждение в работе. Ну, не могут, чтобы отдыхать. Вот им работать, они бы и сутками работали. Хотя я думаю, что в этом есть преувеличение. Есть виды работ, когда человек по призванию работает, он с удовольствием идет на работу, но обычно с удовольствием и возвращается с работы. Обычно. Я, братья и сестры, тоже когда-то работал. И вы знаете, работал просто шофером. Но на работу я всегда шел с желанием. У меня была новая машина. Она была такая хорошей модели. Я ухаживал за этой машиной. Неплохо зарабатывал. На работу шел почти как на праздник. И вы знаете, с работы я все равно шел тоже как на праздник. Тоже как на праздник. То есть, если покой хороший, иногда бывает, желание появляется продлить. Но покой здесь на земле, в смысле отдых, обычно он временный. Отдохнул и снова за работу. И часто бывает, человек мечтает, ой, хотя бы уже скорее на пенсию. Ну, в смысле, что он теперь будет отдыхать. А я ему говорю, куда ты спешишь, скорее на пенсию. Пойдешь на пенсию, это значит, ты уже старый, старый. Братья и сестры, и я хочу продолжить вот эту мысль. Иссахар увидел, что покой хороший, и что земля приятная, написано, и преклонил плечи свои. И стал работать. Друзья, вот это очень интересная мысль, которая для меня невероятность показала, насколько Иссахар хороший человек. Осел крепкий, отдыхал между протоками вод. Он имел полномочия продлить свой покой, потому что земля была приятна и покой был хороший. Но он преклонил плечи свои для работы. Я знаю, друзья, когда мы отдыхаем, обычно не так сильно хочется работать. Вот я, например, когда в армии служил, то, ну, говорили, солдат всегда хочет две вещи. Это есть и спать. И я вспоминаю, самая неприятная команда для солдат была – это подъем. Вот 6 часов, обычно просыпаешься примерно за 10 минут уже до подъема. И так хочется, чтобы никто не закричал «подъем». Но точно в 6 часов дневальный кричит, и все вынуждены вставать, одеваться, а потом работать. А потом работать. Братья и сестры, но мы работали недобровольно. Это были обстоятельства нашей жизни. И мы сегодня работаем недобровольно, это обстоятельства нашей жизни. Потому что, если я сегодня не пойду на работу, я не смогу заплатить рент, я не смогу заплатить кредиты, я не смогу оплачивать билы, и вообще не прокормлю свою семью. И поэтому мы идем на работу, потому что это колея нашей жизни. Я даже, знаете, вот смотрю, маленький мальчик, в 7 часов утра, на улице еще темно, он одевает ранец, дождик моросит, и он идет в школу. И мне жалко, жалко бедных детей. Особенно в Америке, я смотрю, 5 лет. Я говорю, слушайте, да разве так мой? Там же ему уже всего 5 лет. Он одевает рюкзачок и идет в школу. вот здесь преклонил плечи свои, я здесь вижу принцип добровольности. Это очень важно. Когда в его полномочии, в его праве было продлить покой на хорошей земле, он добровольно преклонил плечи свои. Вот чего нам не хватает в жизни церквей. Каждому из нас часто не хватает. Вот я один пример приведу. На протяжении последних 2-3 лет мы строили у себя дом молитвы. Уже построили. Построили примерно на 98%. Ну, говорят, что последние 2% годами будут доделывать. Так обычно бывает. Где плинтус, где-то не подкрашено, где-то налички нету, там во дворе еще не все сделали. И вы знаете, друзья, и вот у нас висит и висело всегда два графика возле двери. Один график – это график работы на доме молитвы. Каждый брат, он должен в доме молитвы работать. Ну, не каждый, конечно, с учетом возраста. Но люди способны работать, они все были записаны в этом графике. Хочешь, не хочешь, 12 апреля ты должен выйти на работу. Даже если тебе сильно не хочется, и даже если тебе сегодня очень хочется спать, и ты в 3 часа ночи лег, ты сегодня должен выйти на работу. И я скажу, друзья, часто этот график нарушался. Часто нарушался. Придешь, посчитаешь, людей не хватает. Посмотрел по графику, 2 человека не появились. То есть эта работа была подневольная. Там, где есть график, там обычно добровольность отсутствует. Был у нас один юноша. Но он и никуда не делся, он сейчас член церкви. А тогда он был еще не член церкви. И вот он покаялся. Покаялся. Сначала мама его покаялась из мира, а потом он покаялся. Молоденький совсем. Его в графике не было, потому что он не член церкви. И потому что... Ну, не член церкви, значит, не обязанный. И потому что он еще молодой. И недавно уверовал. Запиши его в график, глядишь, и покинет церковь нашу. Поэтому в графике его не было. И вы знаете, он каждый день... В течение 2 лет приходил на работу. Не в график, он приходил каждый день. И вы знаете, скажу, друзья, он покорил сердца многих из нас. Однажды я еду на машине, 9 часов утра, идет сильный дождь. И я думаю, дай заеду на дом молитвы. Ну, проверю график. Хотя я ехал к дому молитвы, будучи уверен, что там никого нету. Но все равно начальство должно проверять. Хотя и не диакон, но иногда проверял. И вот я подъезжаю, стоит на крыльце, ну, этот брат. Никакой крыши нету над ним. И вот он стоит, промок, полные сапоги воды у него. Приехал он на велосипеде. Дождь его не в дороге застал. Потому что дождь шел с ночи. Он из дома выехал по дождю. И вот он стоит, ждет, пока придет человек по графику и откроет дом молитвы. Вот таким был Иссахар. Он добровольно преклонил плечи свои и стал работать. Хотя в его праве было отдыхать между протоками, вот, на хорошей земле. Были у нас люди и именитые, они есть и сейчас. Эти люди на доме молитвы не работали. Хотя были те, кто работали за них. Они платили человеку 100 рублей, иногда 200. И другой человек за них работал. Ну, в принципе, это разрешалось. Не можешь сам, договаривайся с другим. Хочешь, плати, хочешь, уговаривай, но чтобы за тебя кто-то работал. И вот за этих людей кто-то работал, за 200 там рублей или за 100, кто-то работал. А этот человек не работал, он работал на производстве где-то на своем. У него, он зарабатывал 500 рублей, не 100, конечно. Из 500 он сотни отдавал за работу на доме молитвы. И все равно получалось лучше, все равно получалось лучше. Братья и сестры, так вот в жизни нашей бывает. Мы можем и не сотню дать, а побольше. Но иногда добровольность в работе виноградники Иисуса Христа, она ценится высоко. Я не очень давно был на празднике жатвы в одной небольшой церкви. И вот я сижу, смотрю, красивая витрина. Думаю, как хорошо постарались, наверное, молодежь. И в центре витрины огромная булка хлеба. Тоже красивая, колосочки на ней так сделаны, подпеченная красиво. И так вот, ну, в самом центре красуется. И я даже думаю, надо же, как кто-то постарался. Вот молодец, вот сестра приложила усилия, усердие для церкви. И вы знаете, я в проповеди затронул эту булку. И мне хотелось, ну, чуть похвалить и посмотреть, кто же эту булку сделал. И я говорю, братья, сестры, я вот уже сижу 2 часа и любуюсь булкой хлеба. Пожалуйста, сестры, поднимитесь, кто эту булку испек? И слышу голос, брат сидит, служитель, и говорит, брат, да мы эту булку купили на хлебозаводе. И вы знаете, и я пожалел, что спросил. Я бы уезжал с праздника, вот, с впечатлениями не о хорошей булке только, а о хорошей сестре, друзья. А булку просто купили на хлебозаводе, и все. И так оно в жизни нашей бывает. Братья и сестры, я очень хочу, чтобы мы были похожи на Иссахара, который есть осел крепкий, добровольно преклонил плечи свои, и стал работать. Я еще одну мысль хочу отметить, друзья. То есть первая мысль – это вопрос добровольности. В Библии написано «доброхотно дающего любит Бог». И в Библии написано «если я делаю это добровольно, то буду иметь награду». Вот в чем разница. Кто-то скажет, какая разница, я по графику отработал месяц на доме молитвы, или я сам добровольно отработал. Великая разница. Если ты это делал добровольно, преклонив плечи свои, то будешь иметь награду. А если не добровольно, то только исполняешь веренное тебе служение. Вот в чем разница большая, братья и сестры. И вторую мысль отметить хочу. Написано, и стал, преклонил плечи свои для ношения бремени и стал работать. То есть он стал работать на тяжелой работе, преклонил плечи для ношения бремени. Друзья, во всякой работе есть участки легкие и тяжелые. И часто мы выбираем легкий участок. Ну, вроде, знаете как, вот бревно надо нести, держаться за тонкий конец. И я часто замечал, даже буквально, кто за какой конец берется? Держаться за тонкий конец. Вот так вот часто мы бываем устроены, мы видим, что здесь тяжело, здесь полегче, я буду работать здесь. И Иссахар, друзья, он не держался за тонкий конец. Он преклонил плечи свои для ношения бремени и стал работать. Я не очень давно встретил здесь в Америке юношу и девушку. Верующие, брат и сестра. Они не только брат и сестра по духу, они брат и сестра по плоти. Они американцы. Они коренные американцы. И вот они ко мне подходят вдвоем и говорят, дядя Коля, то есть она по-русски говорит, ну так плоховато, но она учит русский язык, она хочет когда-то, когда-нибудь трудиться в России. И вот они мне говорят, мы хотим летом поработать. А я у них спрашиваю, а где бы вы хотели поработать? Они говорят, в России. Или где-нибудь можно и в Америке, например, на Аляске. А я спрашиваю, а почему вы хотите на России, в России или на Аляске, например? Они молчат. Я спрашиваю, а какую работу вы хотели бы выполнять? Они говорят, мы хотели бы работать где-нибудь на стройке дома молитвы. А знаете, друзья, я к чему этот пример привожу? Ну, это немножко связь с моей предыдущей проповедью, когда я был у вас. Друзья, вот почему. Потому что часто люди тоже ко мне здесь подходят и говорят, мы хотим потрудиться. А я спрашиваю, а где вы хотите потрудиться? Мы на Благовестии хотим. А на каком участке? Они мне говорят, на кораблике. На кораблике. Ну, знаете, на кораблике. Я же знаю, почему на кораблике. Потому что на кораблике интересно, по реке плывешь. Вечером и попроповедуешь, и опять плывешь. Потом и фотографии красивые получаются. И вестник истины может попасть, такая фотография. И потом скажешь, а я на теплоходе проповедовал, вот на северных реках, и все на трудных участках, и так дальше, и так дальше. Братья и сестры, а есть люди еще. Кстати, я не против корабликов и благовестия, очень сильно одобряю. Но вы сейчас поймете мою мысль. А есть люди и по-другому хотят потрудиться. Я говорю, а где бы вы хотели потрудиться? В детском лагере. Я спрашиваю, а в качестве кого? Может быть, на кухне? Они говорят, нет, мы на кухне не хотим. Мы хотим воспитателями. Воспитателями. А находятся те, это в молодежном лагере. В молодежном лагере. Тоже где-нибудь там, вот, ну, среди молодежи, но ни в коем случае не на кухне. Друзья, а эти подошли? Кстати, они-то с лагерем тоже знакомы. И с корабликами знакомы. И они говорят, мы хотим поработать на стройке дома молитвы. Они обои учатся в университете. И вот у них каникулы. Я знаю, что некоторые люди на каникулы, имеющие достаток, на Гавайи едут, на Карибские острова, там, где покой хороший и земля приятная. Друзья, а эти говорят, мы хотим поработать. Они сэкономили со своей стипендии, а может быть, папа дал на дорогу и будут работать на доме молитвы. Друзья, я хочу вот, чтобы мы с вами в нашей жизни старались жить так, чтобы не искать у бревна тонкий конец, но стараться находиться на том участке, где другого не хочет, где надо преклонить плечи для ношения бремени. Друзья, бремя – это тяжесть, это нелегкий участок работы, как Иссахар, осел крепкий. Я скажу, друзья, есть у нас в церкви ослы крепкие. Я, конечно, их ослами не называю, иначе обижаться будут. Но так заочно, они же меня не слышат сейчас. Друзья, это люди, которые никогда не откажут в самой отвратительной работе. Ну, например, умер человек. Надо копать могилу, а с утра идет проливной дождь. Я набираю номер телефона и говорю, надо копать могилу. И эти люди в полной готовности появляются со своими лопатами, и они под проливным дождем будут копать могилу. А есть люди, которым можно даже не звонить, потому что они обязательно скажут, что они заняты, им надо и то, и другое, и третье делать. Поэтому, когда в церкви есть люди, которые, как Иссахар, готовы преклонить плечи для тяжелой работы. И будут работать. И не будут ворчать, и не будут роптать. Однажды мне пришлось с молодежи пойти в поход. Руководитель молодежи, что-то у него там случилось, а поход был запланирован за полгода вперед. Вот. И некому идти, я предлагаю, давайте я с вами в поход пойду. И пошел с молодежью в поход. И вы знаете, один брат нес здоровенный рюкзак. Как вы думаете, почему? В этом рюкзаке было 2 пуховых одеяла. И вы знаете, он был самый легкий. Он только был больших размеров, но в нем было 2 пуховых одеяла. Только на привале я обнаружил, что рюкзак-то легкий совсем. А брат крупногабаритный вооружился рюкзаком с пуховым одеялом и идет. Как будто Иссахар, как будто осел крепкий. А на самом деле, друзья, фигура Иссахара, а внутри совсем другое сердце. Поэтому, друзья, пусть Господь благословит нас, чтобы мы с вами не искали себе легкий участок, но добровольно преклоняли плечи свои для ношения бремени, даже там, где другой не хочет этого делать. Друзья, моя мысль еще одна. Вернее, эта же мысль, я только прочитаю книгу Неемии. Просто это будет еще один пример библейский, а потом я последнюю мысль буду говорить. Неемия 3 глава, 12 стих. Неемия 3 глава, 12 стих. «Подле них чинил Шалум, сын Галахеша, начальник полуокруга Иерусалимского, он и дочери его». Третья глава Неемии описывает восстановление Иерусалимской стены. Здесь мы встречаем людей знатных, которые не наклонили шеи своей, чтобы поработать для Бога своего. Здесь мы находим людей немножко хитрых, которые работали напротив своего дома или возле своего дома. Один человек работал возле своей комнаты. То есть эти люди наводили порядок рядышком со своим жильем. Братья и сестры, Шалум, сын Галахеша, это совсем неизвестный человек. Но настолько он мне понравился, что я даже и ночью меня разбуди, и я скажу, кто он такой. Вы запомнили, кто такой Шалум, сын Галахеша? Это начальник полуокруга Иерусалимского. Запомните, братья и сестры, это замечательный человек. Он на тяжелой работе работал вместе со своими дочерьми. Его бы никто не осудил, если бы дочери остались дома. Скорее всего, у него не было сыновей. Но знаете, когда девушкам надо строить стену, кажется это и непонятно. Это не для них работа. Но написано «он и дочери его». Братья и сестры, я вам так скажу. Вот как мы работаем, так будут и дети наши работать. Если мы работаем, как Иссахар, добровольно и на тяжелой работе, наши дети с нами будут. Но если мы ищем себе, как легче прожить, как удобнее только устроиться и продлить покой на хорошей земле, друзья, так же будут жить и наши дети. Поэтому вот эти девушки, по примеру отца своего, они работали на мужской, на тяжелой работе. И Бог их труд, я убежден, оценил высоко. Оценил высоко. Я последнюю мысль хочу сказать. Это он стал работать не для себя. Я прочитаю. Принял плечи свои для ношения бремени и стал работать в уплату дани. Я не стал бы сейчас объяснять богословский смысл, что такое в уплату дани. И для меня это был бы трудный вопрос, друзья. Но я из этого отрывка делаю вывод. Он то стал работать не для себя. Не заплатят ему зарплату. Но все, что он заработает, уйдет в другом направлении. И он добровольно начал работать не для себя. Братья и сестры, я вам скажу, что вся наша жизнь, она проходит для себя. Мы много трудимся, и я убежден, что многие из вас работают на тяжелой работе. Я встречал здесь людей, которые с 6 часов утра работают до 6 часов вечера на очень тяжелой работе, потому что овертайм лучше оплачивается. Они тяжело работают, и они хорошо зарабатывают. Зарабатывают для себя. Но если бы мы знали, что работая на тяжелой работе, моя зарплата выше не станет. Или если мне вообще ничего не дадут от этой тяжелой работы. Разве можно так работать, скажем мы? Друзья, а Иссахар, осел крепкий, он сознательно работал на тяжелой работе, добровольно, не для себя. Я прочитаю из книги Неемия, 4 глава, 22 стих. Обратите внимание, здесь очень интересная мысль сказана. 22 стих Неемия, 4 глава. «Сверх всего, в то же время я сказал народу, чтобы в Иерусалиме ночевали все с рабами своими, и будут они у нас ночью на страже, а днем на работе». Я еще раз одну фразу. «Они будут у нас ночью на страже, а днем на работе». Скажите, разве так можно жить? Ночью на страже, а днем на работе. Если днем на работе, тогда не ночью на страже. А если ночью на страже, тогда двое суток отдыхают люди таких, кто ночью на страже. А эти люди ночью на страже, а днем на работе. Почему? Как вы думаете, почему, братья и сестры? Потому что они рабы. Свободный человек не будет так работать ночью и днем. Но они рабы. И они будут у нас ночью на страже, а днем на работе. Читая послание апостола Павла, Павел свои послания начинает так же, как и Петр. Павел, апостол, раб Иисуса Христа. Друзья, работать на тяжелой работе в уплату дани, это значит принадлежать не себе. Это значит быть рабом. Я страшно не люблю писать письма. Ну, может быть, 2-3 письма за всю жизнь написал. Но как-то читая вот этот текст, я задумался. Вот я пишу письмо. Не дрожала ли бы у меня рука, если бы я написал: Николай Антонюк, служитель церкви, раб Иисуса Христа. Братья и сестры, такого дерзновения у меня нету. Хотя хотел бы быть таковым. Поэтому пусть Господь благословит нас, друзья, чтобы мы старались жить правильно и не искать легкой жизни себе, и находить себе работу, пусть даже тяжелую и неудобную, и пусть даже наша жизнь от этого в материальном смысле лучше не станет. Один раз после молодежного общения подошел ко мне один немолодой человек и говорит: брат Николай, я готов ехать на Благовестие хоть на север, хоть на юг, в любую точку планеты, на постоянное место жительства. Увидев мой взгляд заинтересованный, он добавил: только вы мне скажите, какую я буду получать зарплату и как скоро я получу квартиру. Вот так сегодня многие люди размышляют. Я не очень давно был в издательстве «Христианин». Меня попросили с печатниками беседу провести. И вот передо мной 50 человек. Молодые и немолодые сестры. Я знаю, что некоторые из них уже 30 лет работают в издательстве «Христианин» на тяжелой работе не для себя. Их жизнь от этой работы лучше не станет. У них нету своего жилья собственного. Они не вступили в брак. Они жизнь посвятили тому, кто отдал себя за них. И работать стали не для себя, как осел крепкий из Сахар. Братья и сестры, это все, что я сейчас говорю, это пожелание для вашей церкви. Если будем жить так, как из Сахар, Бог нас благословит. Знаете почему? Потому что мы пишем себе характеристику. Но всякая характеристика, она на каком-то этапе озвучивается. И когда придет время, когда мы пойдем на небо, чтобы Бог нашу характеристику озвучил. Хорошо, добрый и верный раб. Короткая, но яркая и точная характеристика правильно прожитой жизни. Или злой раб, или ленивый раб. И такая характеристика тоже есть. Друзья, давайте подумаем, какая характеристика лучше подходит сегодня ко мне. Я недавно был на Аляске и видел там собачью упряжку. Первый раз в жизни. Вообще скажу, интересно. И вот тащут собаки санки. А санки очень тяжелые. То есть их специально загрузили очень сильно, потому что эти собаки готовятся на соревнования. То есть будут соревнования собачьих упряжек, и вот их загрузили, и эти собаки тянут эти санки. И вы знаете, друзья, какая это замечательная картина. 12 штук собак, и они все так усердно стараются, так усердно. У них ноги пробуксовывают, снег летит даже. И я посмотрел, все стараются. Нету ни одной, которая бы, ну как у тонкого бревна, отлынивала так вот потихонечку следом. Друзья, они все перебирают ногами, снег летит, и они вот так устремляются, как птицы на юг. И санки движутся. Друзья, вот если так в церкви, тогда дело идет хорошо. И имя Господне прославляется. Поэтому пусть Господь благословит всех нас, чтобы мы трудились во имя Господне, не жалели себя, а характеризовать нас будет Бог в вечности. Сегодня мы можем ошибиться, если бы себя характеризовали или кого-то, но прожить жизнь так, чтобы Господь сказал, оценивая наш труд на земле с оценкой «хорошо». Пусть Он благословит нас и прославится в жизни нашей. Аминь.